Вопрос. Может ли душа сама выбирать себе плоть при переселении? Ответ. Нет. По воле Божией ей будет дана та плоть, какая ей необходима, то есть плоть, которая имеет подходящие умственные и физические качества, дабы душа могла наиболее полно проявить свое предначертание. А с учетом засоренности души, плоть должна иметь качество повышенного испытания.